«Борис Андреевич, голубчик!» Неподдельно обрадовался он, окидывая взглядом всю живописную компанию. При виде револьвера, кстати, его собственного, он поднял брови. «Пойдемте, Аркадий Петрович, в комнату. Поговорим. Только учти, Саенко, если опять, как в прошлый раз, вдруг из контрразведки, кстати, подоспеют, то мне в Батум бежать больше не надо, и в контрразведку я ни за что не попаду. Так что наган у меня заряжен. Устрою тут пальбу, как бы вас ненароком не подстрелить». Борис перевел наган на Горецкого. «Так-таки и выстрелите, Борис Андреевич». Горецкий уселся в комнате на стул и с любопытством приглядывался к Борису. «Не скажу, что мне это будет приятно», — честно ответил Борис. «Но рука у меня не дрогнет. Жизнь, знаете ли, научила». «Да, быстро же вы переменились», — пробормотал Горецкий. «Дело давно к тому шло. Надоело, как заяц от каждого шума в кусты прятаться, и не понравилось мне, что вы из меня подопытную мышь сделали. Знаете, как ученые засунут мышь в лабиринт, а сами смотрят, куда животное побежит. Из этого потом научные теории разрабатывают». Так и подполковник Горецкий вспомнил годы преподавания в университете и решил посмотреть, куда же его бывший студент господин Ордынцев из Батума побежит. И не врет ли он и Ордынцев насчет того, что совесть его чиста, и что к убийству агента он не имеет никакого отношения, и что ни одного знакомого турка у него нет? «Верно», — улыбнулся Горецкий. «А вы что же думали, что я вам на слово поверю? И не забыли ли вы, Борис Андреевич, что из контрразведки-то я вас все же вытащил? И, кстати, в Батуми должны были вас встретить. Конечно, если бы вы и вправду оказались не связанным с турками. Только греки все карты мне спутали. Высадили вас в другом месте». «Ну-ну», — усмехнулся Борис. «Тактика не новая. Контрразведка Деникинская всегда так делает. И не пришло вам в голову, что до Батума мы с греками могли просто не доплыть? Всякое в пути случается». «Верно», — согласился Горецкий. «Вот что, Борис Андреевич, давайте-ка мы с вами предположим, что оба мы порядочные люди, что я, устроив ваш побег из контрразведки, действительно хотел этим дать вам шанс. Я же, со своей стороны, готов поверить, что вы не турецкий шпион, если вы представите мне в этом доказательство». «А с чего вы взяли, что у меня есть доказательства?» «А иначе зачем бы вы вернулись? Ну, рассказывайте, я вас внимательно слушаю. И спрячьте же, наконец, револьвер, а то Саенко на кухне волнуется». «Распустили вы Саенко», — буркнул Борис. Но револьвер убрал, потому что Горецкий нисколько его не боялся. Открылась дверь, и Марфа Ипатьевна внесла на подносе графинчик водки и немудреную закуску. Бесшумно накрыв на стол, она удалилась, обменявшись в дверях взглядом с Борисом. Глаза ее блестели по-молодому. Увидев топтавшегося в дверях Саенко, она низко наклонилась, чтобы скрыть улыбку. Мужчины выпили, после чего Борис откашлялся и рассказал Аркадию Петровичу про то, как он нашел под кроватью в гостинице «Париж» карточку с адресом кофейни Сандаракиса, как встретился в кофейне с Исмаил Беем и как того убили, прямо можно сказать, у Бориса на глазах. «Исмаил Бей работал на англичан. Перед смертью он успел мне только сказать, что это он послал Махарадзе со списком Феодосию и что 30 июля Махарадзе сел на пароход «Пестель», который курсирует между Феодосией и Батумом». «Ну, и дальше?» — Горецкий внимательно смотрел на Бориса через пенсне. «Дальше Исмаил Бея убили, а я волею случая спасся из того подвала, где пытались подставить меня, как и здесь, в Феодосии». «Убийцу Исмаил Бея не нашли?» — живо спросил Горецкий. «Нашли», — медленно ответил Борис. «Вам придется поверить мне на слово, потому что подробности я рассказывать не буду. Убийца выдал себя неосторожным словом. Его нашли и наказали». «И кто же это сделал?» — прищурился Горецкий. «Это сделал я», — ответил Борис. «Я зарезал его вот этим ножом». «Отличная сталь», — присовокупил Аркадий Петрович. «Но позвольте поинтересоваться, кто же убил Исмаил Бея?» «Некий господин Венс». «Как вы сказали?» — встрепенулся Горецкий. «Венс убит!» «Вне всякого сомнения», — невозмутимо ответил Борис. «Венс в Батуми личность известная», — бормотал Горецкий. «И у него в бумажнике я нашел вот это письмо», — продолжал Борис, держа открытку в руках, но не давая ее Горецкому. «А теперь, Аркадий Петрович, давайте заключим соглашение. Я отдаю вам вот это открытое письмо, на котором вы сможете опознать почерк предателя, служащего в контрразведке, а вы мне мой паспорт. И еще вы сообщаете мне сведения о местонахождении моей сестры Варвары Ордынцевой. После этого мы с вами сердечно прощаемся, и каждый начинает заниматься своим делом. Вы выводить на чистую воду предателя, а я искать сестру». «Видите ли, в чем дело, голубчик?» Горецкий не отрывал взгляда от письма. «О местонахождении вашей сестрицы мне ничего не удалось выяснить. Как в воду канула девица. И семейство этого Романовских, что якобы ее взяли на попечение, нет в Крыму, и куда делись, неизвестно. Послал я запрос в Одессу. Возможно, туда их занесло. Так что у меня к вам предложение». Горецкий оторвал глаза от письма и поднял их на Бориса. «Давайте с вами сотрудничать. Временно. Пока ответ из Одессы не пришел». «И пока ты не проверишь все то, что я тебе тут рассказал», — подумал Борис. «И про Венса, и про Исмаил Бея». Он молча протянул Горецкому почтовую открытку. Тот впился в нее глазами. «Очень-очень интересно», — бормотал он. «Несомненно, шифр, причем весьма легкий. Стало быть, сношение это у них было экстренным. В противном случае предусмотрели бы более сложный шифр. Такое впечатление, что человек Венса сам в растерянности от убийства Махарадзе. Очень мне это не нравится. Значит, Борис Андреевич, сегодня отдыхайте, а завтра с утра пожалуйте со мной в контрразведку. Будем искать предателя». Наутро в кабинете Горецкий внимательно еще раз рассмотрел открытку, поднес ее к лампе. «Да», — сказал он уверенно, — «этот почерк мне знаком». Затем он отпер своими ключами сейф, достал оттуда журнал, в котором отмечались дежурные офицеры контрразведки, и несколько минут сравнивал открытку с записями в журнале. Потом он поднял утомленные глаза, решительно захлопнул журнал и встал. «Борис Андреевич, прошу вас, пройдите на какое-то время в соседнюю комнату. Я не хочу, чтобы вас заметили раньше времени». Борис неохотно поднялся и зашел в тесную комнатку, которая по своим размерам напоминала скорее шкаф. Там с трудом помещался колченогий стул. Борис присел и стал ждать. Ему был слышен каждый звук из кабинета Горецкого. Аркадий Петрович распахнул дверь в коридор и приказал вестовому вызвать дежурного офицера. Через несколько минут в кабинете раздались шаги, и Борис услышал ненавистный голос штабс-капитана Корновича. «Людвиг Карлович, голубчик», — сугубо по-штатски обратился к вошедшему Горецкий. «Не в службу, а в дружбу. Найдите поручика Ковалева и приведите его ко мне». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Уставной ответ Корновича прозвучал резким контрастом просьбе подполковника. Борис сидел в томительном ожидании, привалившись к стене. Ему непонятно было, зачем Горецкий заставил его подслушивать, но, судя по всему, Аркадий Петрович хотел именно этого. Была у него своя игра. Минут через 10 в кабинете снова послышались шаги, раздался незнакомый голос. «Вызывали, господин подполковник?» «Да, господин поручик», — ответил Горецкий сухо. «Не изволите ли взглянуть на эту запись? Не ваша ли эта рука?» Борис услышал шуршание страниц и затем удивленный голос. «Нет, ваше высокоблагородие, не моя». «Людвиг Карлович, голубчик, взгляните, как на ваш взгляд?» «Не его?» Видимо, Корнович подошел к столу и нагнулся над журналом. «Затрудняюсь. Это ведь господин подполковник». «Да, голубчик, это ведь ваша рука. Объясните, милейший, каким образом тот же самый почерк видим мы на этом открытом письме?» Борис услышал в соседней комнате глухой звук удара, короткий хриплый крик, звук падающего тела и властный окрик Горецкого. «Вестовой!» В ту же секунду Ордынцев распахнул дверь и ворвался в кабинет Горецкого. Там он увидел картину, достойную кисти баталиста. Рослый мужчина в красно-черной форме Корниловского полка с погонами поручика лежал на полу, издавая слабые стоны. Из его разбитой головы сочилась кровь. Возле стола боролись Горецкий и Корнович. Штабс-капитан пытался вырвать у Горецкого револьвер. Борис в один прыжок оказался возле борющихся и с размаху ударил Корновича в челюсть. В этот удар он вложил воспоминания о своем первом допросе в феодосийской контрразведке, и, должно быть, воспоминание оказалось достаточно ярким, потому что штабс-капитан отлетел на другой конец комнаты и, съехав спиной по стене, устроился на полу в явном нокауте, как называют такое положение спортивные англичане. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся вестовой. «Двоих солдат сюда и фельдшера», — отрывисто приказал Горецкий. Через несколько минут фельдшер хлопотал над поручиком Ковалевым, а солдаты поднимали очухавшегося Корновича. «Ну что, поручик?» — сокрушенно спросил Горецкий. «Ничего, мужчина он крепкий, рано заживет, вскоре будет как огурчик». «За это я его и выбрал». Горецкий снял пенсне и потер переносицу. «Неудобно перед человеком. Пострадал ни за что. Видно, врасплох его Корнович застал. А я-то думал, что он сумеет удар отбить. Вижу, Борис Андреевич, что хотите объяснений», — обратился он к Борису, хотя тот стоял молча. «Сейчас все разъясню. Вот только с этого Иуды допрос снимем». Корнович уже пришел в себя. Он стоял между солдатами и злобно косился на Бориса. «Ничего я вам не скажу!» — воскликнул он истерическим высоким голосом. «Скажите, милейший, скажите!» В голосе Горецкого под наигранно дружелюбной интонацией звучал металл. «Посидите сутки в камере без кокаина!» «Все скажете!» Корнович грязно выругался. «Вас ведь, Корнович, турки, верно, на кокаин и купили. Вы ведь русский человек с католическими шляхетскими добавками. никаких мусульманских корней не имеете? Следовательно, возможны или деньги, или шантаж, или наркотики». «Увести его», — обратился он к солдатам. «Да как следует обыскать, чтобы никакого кокаина в камеру не пронес». Солдаты с Корновичем двинулись к двери, но на пути у них стоял Борис. «Моя бы воля», — сказал он Корновичу, усмехаясь, — «я бы тебе и воды в камере не давал. Но господин подполковник гуманист, на такое не пойдет. А так бы быстрее дело вышло». «Мало я тебя на допросе бил», — прошипел Корнович. «Нужно было вообще изувечить». «А ты, Борода», — обратился Борис к одному из солдат, узнав в нем своего знакомого вредного Митрича, — «головой ответишь, если арестованный сбежит или что в камере над собой сделает. Ремень у него отобрать, шнурки от ботинок и все такое прочее. Если что не так, своими руками тебя расстреляю». «Слушаюсь, ваше благородие», — рявкнул Митрич, скосив глаза на Горецкого. Тот молча кивнул, подтверждая слова Бориса. «Однако», — проговорил он, когда солдаты увели Корновича, — «обещание, голубчик, нужно выполнять. Если что не так, придется вам с этим солдатиком разбираться». «Бросьте, подполковник, эти интеллигентские замашки», — разозлился Борис. «Вам нужно быстрее с этим делом покончить, а вы тянете, сутки ждать собираетесь». «Не думаю», — невозмутимо ответил Горецкий, — «что Корнович протянет сутки. Он и нескольких часов без кокаина не проживет. Так что вечером мы сможем задать ему все интересующие нас вопросы». Кабинет Горецкого опустел. Борис остался с глазу на глаз с Аркадием Петровичем. Он поглядывал на подполковника, который, в свою очередь, задумчиво разглядывал карту дислокации войск. Наконец, прервав затянувшееся молчание, Горецкий заговорил. «Открытое письмо, которое вы привезли, это, выражаясь юридическим языком, косвенная улика. Строго говоря, она ничего не доказывает. Да, почерк, безусловно, Корновича, но содержание письма совершенно безобидно. Возможно, и правда какая-нибудь графиня прибыла третьего и скончалась от инфлюенции. В Крыму сейчас собрался такой человеческий муравейник, что уследить за всеми невозможно. Посему единственная возможность уличить Корновича — заставить его раскрыться, выдать себя самому. Впрочем, с ним это проще, чем с кем-нибудь другим. Он кокаинист, поэтому вполне собой не владеет, не уравновешен, легко срывается. На это и был мой расчет». «А для чего вы пригласили поручика Ковалева?» «Это психология, дорогой мой. Важнейшая наука для человека, имеющего дело с раскрытием преступлений. А мы ведь с вами юристы. Значит, к раскрытию преступлений причастны». «Сейчас, в такое время», — начал Борис недовольно, но Горецкий быстро прервал его. «Преступления, голубчик, совершаются всегда. И в такие роковые моменты истории их становится только больше. Люди, к сожалению, таковы, что если за ними не присматривает строгой городовой шашкой, они проявляют худшие стороны своей натуры. Поэтому сейчас тоже нужно бороться с преступлениями. Кроме того, сейчас происходят такие преступления, которые редки в мирной жизни. Например, предательство, шпионаж. В обычные времена явление возможное, но исключительное, а сейчас они происходят сплошь и рядом». «Так вы начали о психологии», — напомнил Борис из вежливости, чтобы поддержать разговор, который, откровенно говоря, продолжать ему совсем не хотелось. Ему хотелось поскорее допросить штабс-капитана Корновича, выяснить, как и зачем он убил Георгия Махарадзе, и куда он дел проклятый список турецких агентов. Если Карнович успел список уничтожить, а скорее всего так и есть, то ему, Борису, наплевать. Он получит от Горецкого паспорт и какую-нибудь бумагу, чтобы не трогала его контрразведка в дальнейшем, а там уж прощайте, господин подполковник. «Да, голубчик», — ответил Горецкий, не замечая, а скорее всего делая вид, что не замечает недовольства Бориса. «Я пригласил поручика Ковалева, чтобы отвлечь Карновича, притупить его внимание, дабы после неожиданность обвинения резче ударила его по нервам, заставила поддаться первой импульсивной реакции. Чуть всю операцию мне этот Ковалев не провалил. С виду сильный, крепкий мужчина, а едва не позволил Карновичу бежать, свою даже голову не уберег. Распустились тут от спокойной жизни. Их бы на фронт, сразу бы реакция стала отличная. Хорошо, хоть вы, Борис Андреевич, вовремя подоспели и очень мне помогли». «Нарочно льстит», — сообразил Борис. «Он бы и сам с Карновичем справился. А если бы не справился, то все равно там убежать некуда. Кругом офицеры, до выхода бы не успел добраться». «Привечает меня, господин подполковник. Зачем-то я ему нужен».